Средь полей необозримых в небе ходят без следа, облаков неуловимых волокнистые стада. Час разлуки, час свидания, им не радость, не печаль. День томительный несчастья, и они не вспомни. Будь земному без участия и беспечно, как они. Лишь только ночь своим покровом верхи Кавказа осенит, лишь только мир волшебным словом завороженный замолчит, лишь только месяц золотой из-за горы тихонько встанет, и на тебя украдет. Стану прилетать, гостить я буду до денницы и наших ног.